Дельфан і Ельфана. Давним-давно, сотні тисяч лет назад, в далекій галактиці, на маленькій-маленькій планеті, проживала крошечная и чрезвычайно славная фея Ельфана. С утра до вечера, не уставая, размахивала она волшебной палочкой и творила добрые чудеса. Прогуливалась по зеленым лужайкам и создавала необыкновеннейшие цветы, переливающиеся и искрящиеся на солнышке. Придумывала новые плодовые деревья со вкуснейшими фруктами. Домик Ельфаны располагался на возвышенности. Там, где лучики солнца появлялись с первыми секундами восхода и не пропадали до самого позднего вечера. Он был небольшой, расписной и очень уютный. Во всех комнатах у Ельфаны стояли мягкие пушистые белые диваны с золотыми подушками. А в воздухе жилища витал аромат яблочного штруделя. О, это было любимое и коронное блюдо феечки. Огромный вкуснейший пирог с яблоками, корицей, шоколадом и пломбиром. Недалеко, через три взгорья и два оврага, проживал ее самый лучший друг, дракончик Дельфан. Он всегда защищал ее от неприятеля, мог помочь расписывать домик красками, а Ельфана с удовольствием угощала его теплым вкусным штруделем. Он, смакуя, поедал кусочки, аппетитно причмокивал и пыхтел при этом. Раздобревший и сытый дракоша любил поваляться. И тогда они вместе с Ельфаной шли на зеленую лужайку возле дома, валялись и загорали. Дельфан был небольшим драконом. Его добродушные большие глаза с огромными ресницами, похожими на крылья бабочки, всегда вызывали умиление. Хохолком волос на голове он любил тереться о деревья. Еще у него был сильный и длинный хвост с шипами. А если нужно было защищаться от неприятеля, он издавал грозный рык, потом открывал рот и буквально повергал на повал мощной огненной струей. Но при этом Дельфан был самым великодушным и добрым драконом во всей вселенной. Жил дракончик в небольшой извилистой пещере, перед входом в которую Ельфана с помощью волшебных заклинаний посадила серебряное дерево с золотыми яблочками. Как только Дельфану хотелось увидеться с феей, он срывал одно яблочко, и в тот же миг в расписном домике раздавался звон колокольчика. И славная фея знала, что вот-вот на пороге увидит своего лучшего друга. Она тут же начинала суетиться, стелила на стол белую скатерть с розами, наколдовывала изумительный порядок в комнатах и ставила вариться грушевый компот. Недалеко от пещеры протекала жемчужная речка. Вода ее всегда была теплой, прозрачной, а берега были устланы жемчужными камнями. Солнышко так и переливалось в воде и в жемчуге. Дельфану очень нравилось ходить на эту речку, любоваться жемчугом и купаться в прозрачной чистой воде. Еще дракончик любил во время дождя высовывать из пещеры свою мордашку, смотреть на крупные переливающиеся капли и изредка ловить их ртом. А когда появлялась радуга, он с визгом выбегал на лужайку, резвился, бегал, ел волшебные фрукты с деревьев. Больше всего ему нравилась крупная, красная и сладкая ягода мляня. Она росла на самой макушке деревьев. Ему приходилось вставать на цыпочки или подпрыгивать, чтобы достать ее. И эту ягоду он не променял бы ни за что на свете, даже если бы ему предложили взамен нескончаемый источник пломбира. Не зная горя и печали, дружно жили Дельфан и Ельфана. Пели песни, бегали по утренней росе босиком, купались в жемчужной речке, собирали ягоды в лукошко и варили ароматный компот. Бабочки, муравьи и птицы — все были их друзьями. Однажды дельфан собрался на речку купаться и топал по узенькой извилистой тропинке. Ветер раздувал в ухо холок, а на носик уселась яркая красная бабочка. Топ, топ, топ, топ, шагал он по дорожке. Осторожно спустился вниз. Немного постоял, любуясь блеском воды и переливами жемчуга на солнце. Потом разбежался и с головой окунулся в воду. Дракончик бил хвостом по воде, резвился, долго плескался и плавал. Он уже стал собираться домой, как заметил, что птицы перестали петь. А жемчужная речка уже не блестит и не переливается на солнце. И тут, откуда ни возьмись, стал усиливаться ветер. Налетели тучи, разорвалось небо грозой и хлынул ливень. Бежал скорее дельфан к фее, спотыкаясь, пыхтя, отряхиваясь от капель дождя. Ведь ее крошечный домик могло унести ветром, ударить грозой, да и саму ее нужно было срочно защитить. Он бежал изо всех сил по дорожке через три взгорья и два врага. Вот уже показалось взгорье с расписным домиком. Прямо над ним сгустились тучи. Кажется, вот-вот произойдет что-то страшное. Ветер становился сильнее и сильнее. Запыхавшийся дракончик добежал до домика, его почти сдувало ветром. Дельфан мужественно оперся на свой сильный хвост, а лапками стал удерживать стену домика. Заглянул внутрь, но эльфаны не было. Дельфан мужественно продолжал удерживать домик. И вот ливень закончился, тучи разошлись, ветер утих, и на небосвод вышла радуга. Домик стоял на месте, а эльфана так и не появлялась. Пропала. «Куда она могла деться?» — думал дракончик. Он ходил по лужайке вокруг домика, потом вошел вовнутрь, заглянул во все комнаты. В каждой стояли мягкие, пушистые белые диваны с золотыми подушками. В воздухе еще витал аромат яблочного штруделя, но эльфаны так нигде и не было. Вышел дельфан из домика, сел на лужайку, пригорюнился, повесил голову, стал ждать. Час ждал, два ждал. Три ждал. Темнеть уже стало, а он все сидел и ждал. Прилетели к дельфану бабочки и спрашивают: «Что ты пригорюнился, дружочек? Что не весел?» «Пропала моя подруга эльфана. Не видели ли вы ее, бабочки-красавицы?» — говорит дракончик. «Нет, не видели», — отвечают ему бабочки. Прилетели к дельфану птички и спрашивают: «Что ты пригорюнился, дружочек? Что не весел?» «Пропала моя подруга эльфана. Не видели ли вы, птички-невелички, феечку?» — говорил дракончик. «Нет, не видели», — отвечают ему птички. Вот уже стемнело, а на небе появились красивые созвездия. Все сидит и грустит наш дракончик, ни есть, ни спать не может. Мимо бежит маленький муравьишка и тащит большую ветку. Дельфан к нему: «Муравьишка, муравьишка, пропала эльфана, не видел ли ты феечку?» Остановился муравей, положил в сторону веточку и говорит: «Знаю я, что пропала эльфана, только сидеть нет толку. Надо идти вручать феечку. Похитили ее злые осы и унесли к чародею Дору. Вот-вот сделают ее своей рабыней, а поможет тебе ее отыскать мудрый филин. Он все знает. Иди к нему». Выслушал дельфан муравьишку. удивился, что такой маленький, а так много знает. Делать нечего, нужно идти к филину. Захватил он с собой золотое волшебное яблочко с серебряного деревца и пошел к лесу. Ночь была тихая. На небе висел яркий месяц. Дракончик осторожно шел по извилистой тропинке вглубь леса, освещая себе путь светом от золотого яблочка. Все знали, где живет мудрый филин. Был он опытным, и всегда все звери и птички обращались к нему за советом. Но сам мудрец не любил суеты и жил далеко, в самом густом, непроходимом лесу. А дракончик все шел и шел. Он не останавливался присесть, не останавливался попить. Не пугали его ни ночные звуки, ни темнота. Поскорее хотелось ему вновь увидеть Эльфану. И вот уже стало светать, а дракончик пробирался через самую гущу леса. И вот когда солнце уже взошло, он оказался на небольшой лесной опушке. В центре стоял большой развесистый столетний дуб, а в нем было большое черное дупло. Вот здесь и жил мудрый филин. Подошел Дельфан к дубу. «Дай, — думает, — постучусь». И в тот же самый миг дружно зачирикали синички. «Не буди, не буди мудрого филина! Всю ночь он трудился, а сейчас должен выспаться, чтобы ночью вновь бодрствовать. Как же так? Как же мне быть? Я всю ночь шел к нему, пробирался сквозь непроходимую чащу леса. Мне нужно выручить фею Эльфану, спасти ее от чародея Дора и злых ос». «Всему свое время», — чирикали синички. «Нельзя будить мудрого филина». Сел дракончик возле дуба, пригорюнился, повесил голову. Сидит, не весел. Бабочки его веселят, не радуется. Птички песни поют, не радуется. Бежит мимо маленький муравьишка и тащит большую ветку. Увидел дракончика, остановился, положил в сторону веточку и спрашивает: «Что ты пригорюнился, дружочек? Что не весел?» Рассказал ему Дельфан, что путь проделал нелегкий к мудрому филину, что очень торопится спасти Эльфану, а приходится ему сидеть, сложа руки возле дуба, и ждать, пока стемнеет. А муравьишка ему отвечает: «Всему свое время. Умей ждать, а время не трать попусту. Наберись пока сил, они тебе пригодятся. Поешь ягод вкусных, выспись как следует. На встречу с врагом нужно прийти бодрым и смелым». Выслушал Дельфан муравьишку, удивился, что такой маленький и такой умный, и решил последовать его совету. Вот уже смеркалось, на небе появилась первая неяркая звездочка, и проснулся мудрый филин. А наш смелый дракончик уже давным-давно сидел на лужайке возле дуба, бодрый и сытый, готовый к любым подвигам. Вылетел мудрый филин из дупла, похлопал крыльями, повел глазами и грозно прогремел: «У-у-у-у-у!» Чуть было не оробел Дельфанчик, но отступать было не в его духе. «Здравствуй, мудрый филин!» — сказал дракончик. «Здравствуй, здравствуй, Дельфан! Знал я и твоего отца, и твоего деда, и прадеда. Видел, какой и ты был в детстве. Маленький, но не по годам смелый и отважный». «Говорят, вы все знаете», — осторожно начал Дельфан. «Спасибо. Не все, конечно, но многое. И что привело тебя ко мне, — тоже знаю. И что набрался ты терпения и ждал, это очень похвально. Не все умеют так стойко ждать и при этом провести время с пользой. А ты молодец. Знаю, что ты ищешь свою подругу Эльфану. Вот что я тебе расскажу. Давным-давно, сотни тысяч лет назад, местный чародей Дор приручил ос. Стал он их обучать всяческим злым заклинаниям. Печально все закончилось. Осы стали магически сильны, а у чародея Дора появились сильные помощники. С тех пор ходит чародей по свету и ищет союзников. Хочет усилить свою армию, чтобы творить зло. Он-то и украл твою подругу Эльфану, чтобы обратить ее на свою сторону и усилить свои злые козни. Фея добра. Не просто убедить ее начать творить зло. Но, как говорится, вода камень точит. Рано или поздно у нее просто не останется выбора. И тогда мы потеряем добрую творительницу чудес. Как же победить чародея Дора, злых ос и их магические чары? Дельфан, дружба побеждает разногласия. В рядах зла всегда царит раздор, самоуправство, соперничество, подстрекательство и предательство. А вы с Эльфаной вместе сильны благодаря своей нерушимой дружбе. Это вам и поможет. Чары феи усилятся благодаря твоей поддержке. И твоя сила утроится, когда она будет рядом. «Куда же мне теперь идти?» — задумчиво произнес Дельфан. «В высоких-высоких горах живет зоркий орел. Он-то и поможет тебе отыскать чародея Дора и злых ос. Ну, а я, к сожалению, этого не ведаю». «Спасибо тебе, мудрый филин. Могу ли я чем-то отблагодарить тебя?» «Не стоит. Я всегда готов помочь добру. А теперь тебе нужно отправляться. Путь не близок». И отправился Дельфан в высокие-высокие горы. Выбирался он из чащи леса сквозь кустарники и высокие травы. Взбирался он по горным каменистым тропам. Переправлялся через бурную горную реку и добрался, наконец, до гнезда зоркого орла. «Здравствуй, зоркий орел!» «Здравствуй, дракончик! Вы, драконы, живете на холмах и равнинах. Зачем пожаловал ты в горы?» «Я, Дельфан, ищу свою подругу Эльфану, которую похитили чародей Дор и его сподручные злые осы. Не поможешь ли ты мне? Не подскажешь ли, где их можно отыскать?» «Да уж», — сказал зоркий орел, — «борюсь с ними не первый год уже и никак не могу справиться один. Подсказать подскажу, конечно. Встанешь ты лицом к северу, поднимешься ввысь, пролетишь через три горы и два леса и увидишь большое озеро у подножия Белокаменной горы. Вот там-то и обитает сейчас чародей Дор. Живет он в каменном черном тереме, и нет у того терема ни окон, ни дверей. А по сторонам стоят два синих улья. Злые осы охраняют покой чародея Дора. Тебе надо поторопиться, дракончик. они могут менять свое место жительства. Только вот летать-то я не умею, — опечалился дракончик. Да уж, и я не смогу пронести тебя через горы. Ты слишком тяжелый. Сел дракончик на камушек, пригорюнился, повесил голову, сидит, не весел. Бабочки его веселят, не радуются. Птички песни поют, не радуются. Бежит мимо маленький муравьишка и тащит большую ветку. Увидел дракончика, остановился, положил в сторону веточку и спрашивает. «Что ты пригорюнился, дружочек? Что не весел?» Рассказал ему Дельфан, что путь проделал нелегкий к зоркому орлу в горы, что торопится очень спасти Эльфану, а приходится ему сидеть, сложа руки на камушке. Не умеет он летать, чтобы добраться через три горы, два леса, большое озеро к подножию Белокаменной горы. «А зачем тебе золотое яблочко? Оно же вобрало в себя магию и волшебство добра. Ты прошепчи ему, золотое яблочко, помоги мне пролететь через три горы, два леса, большое озеро и оказаться у подножия Белокаменной горы. Помоги мне выручить Эльфану!» Выслушал Дельфан муравьишку. Удивился, что такой маленький и такой умный, и решил последовать его словам. Встал дракончик на камушек, прижал к себе золотое яблочко и прошептал ему: «Золотое яблочко, помоги мне пролететь через три горы, два леса, большое озеро и оказаться у подножия Белокаменной горы. Помоги мне выручить Эльфану!» И в один миг у дракончика появились огромные белые крылья. Дельфан, словно птица, расправил их, сделал взмах и воспарил в небо. Сначала ему хотелось зажмуриться от страха, еще никогда не был он так высоко. Но дракончик приоткрыл один глаз, потом второй, и вот он уже парил в небе, восхищаясь открывшейся красотой. Все казалось маленьким, как на ладони, и думалось, что до любого уголка планеты один взмах крыльев. Летит, летит наш дракончик через три горы, два леса, большое озеро, и оказывается у подножия Белокаменной горы. Аккуратно приземлился он у берега, сложил свои чудесные белые крылья, и, о чудо, их как не бывало. Озеро оказалось чудесным, большим, с прозрачной бирюзовой водой. А вокруг была совсем другая, непривычная жизнь. Местами квакали пятнистые лягушки и росли камыши. Местами был пологий песчаный берег. Чуть вдали возвышалась Белокаменная гора. Дельфан расправил плечи, растопырил шипы на хвосте и отправился искать пристанище чародея Дора и злых ос. Он шел, отмахиваясь от стрекоз и прислушиваясь. И вот знакомое всем жужжание. Да, это они, осы. Дракончик притаился в кустах и аккуратно выглянул, рассматривая обстановку. Два огромных осиных улья, а в середине каменный терем без окон и без дверей. Так и вились злые осы вокруг. Но вдруг жужжание затихло. Каменный терем скрылся за облаком, и из него показалась высокая темная фигура. Вышел сам чародей Дор в остроконечной шляпе с широкими полями, черном плаще и длинной тростью в худощавой руке. Из-под полы шляпы видны были черные кудри. Борода велась до пояса, густые брови обрамляли глаза. Стукнул Дор тростью о камни, и в один миг превратился в большого черного ворона с яркими изумрудными глазами. Он раскрыл огромные крылья и со скоростью света умчался в неизвестную даль. Через минуту жизнь ос вернулась в прежнее русло и возобновился прежний куб. Сел дракончик на камушек, пригорюнился, повесил голову. Что делать? Как быть? Как спасти Эльфану? Бежит мимо маленький муравьишка и тащит большую ветку. Увидел дракончика, остановился, положил в сторону веточку и спрашивает. «Что ты пригорюнился, дружочек? Что не весел?» Рассказал ему Дельфан, что пришел спасти Эльфану от чародея Дора и злых ос. Путь проделал нелегкий, а как увидел устрашающий рой злых ос и страшного чародея Дора, напугался не на шутку и призадумался. А муравьишка ему и говорит: «Раз пришел уже к цели, не отступай, иди до конца. Чародей Дор сейчас улетел за 39 земель, самое время действовать. А злых ос можно распугать черным-черным дымом». Выслушал Дельфан муравьишку, опять удивился, что такой маленький и такой умный. Набрал он сухих веток, сложил из них большую кучу, издал рык, открыл рот и сильной огненной струей разжег костер. Он разгорался все ярче и ярче, становился все больше и больше. Попрятались все осы от черного-черного дыма по укромным уголкам, а Дельфан разбежался и запрыгнул в первый улей. Тут же он уменьшился в несколько раз и стал размером с муравьишку. Долго он бегал по закоулкам улья, но так и не нашел Эльфану. Выбежал наружу и вновь вернулся в свой привычный размер. Побежал скорее во второй улей. Тут же дракон уменьшился в несколько раз и стал снова размером с муравьишку. И вот, в самом далеком и темном уголочке, он услышал девичий плач. Комнатка была заперта. Но отважный дракончик не растерялся. Развернулся, обернулся вокруг своей оси и длинным хвостом с шипами выбил дверь темницы. В углу он увидел плачущую Эльфану. Дельфан взял ее за руку, и они побежали скорее наружу. Нужно было успеть до тех пор, пока не рассеялся дым от костра. Скорее, скорее по темным закоулкам к свету, и вот они уже на выходе из улья. Держась за руки, выпрыгнули наружу и вновь вернулись в свой привычный размер. Но тут, откуда ни возьмись, перегородил им дорогу сам чародей Дор. Как и сказал мудрый Филин, чары феи усилились благодаря поддержке Дельфана. Она взмахнула волшебной палочкой, произнесла заклинание, и темная фигура в остроконечной шляпе окаменела. Лишь бирюзовые глаза продолжали угрюмо и зло смотреть из-под густых черных бровей. А дракончик с феей взялись за руки и побежали к озеру. Они уже были у берега, как вдруг за спиной раздалось жужжание. Огромное облако злых ос приближалось к ним. Отважный Дельфан повернулся навстречу осиному рою и закрыл своей спиной крошечную фею. Облако становилось все ближе и ближе. Дракон издал грозный рык, потом открыл рот и мощной огненной струей разогнал неприятельское облако. осы тут же разлетелись в разные стороны, а некоторые с обожженными крыльями упали на землю. Эльфана с благодарностью обняла своего спасителя. «Думаю, они теперь знают, что зло не бывает безнаказанным. Спасибо тебе большое», — сказала фея. «Я не мог оставить тебя. Ты же моя подруга. А вместе мы сильны благодаря нашей дружбе», — ответил Дельфан. Дракончик с феей побежали к пологому песчаному берегу озера. Эльфана взмахнула волшебной палочкой, и у обоих за спиной оказалась пара огромных белых крыльев. Словно птицы они расправили их, сделали взмах и, держась за руки, взлетели в небо. И вот они уже парили в облаках, восхищаясь открывшейся красотой. Все казалось маленьким, как на ладони, и думалось, что до любого уголка планеты один взмах крыльев. Так они и летели домой, через три горы, два леса и большое озеро. Вернулись Эльфана и дракончик домой. И в благодарность мудрому филину и зоркому орлу отправили с голубиной почтой большие куски теплого, вкуснейшего яблочного штруделя. А в ответ им пришло известие о том, что чародей Дор рассыпался и стал просто грудой камней, а зоркий орел разорил осиное гнездо. И нет больше ни чародея Дора, ни злых ос. С тех пор Эльфана и Дельфан зажили дружно, как и прежде. Пели песни, бегали по утренней росе босиком, купались в жемчужной речке. Бабочки, муравьи, птицы — все были их друзьями.